Глава 7. «Вот такие дела, мой друг», — закончил рассказ Гондор. «Не хочу, чтобы ты считал меня предателем, но поступить по-другому я просто не могу. Сам же понимаешь». «Понимаю», — кивнул я. «Не переживай. Может быть, так будет даже лучше. Вон уже сколько конфликтов было между нашими войнами. Крепость мы взяли относительно легко. Даже я поучаствовал в штурме. О сохранности стен даже не думали. Незачем нам было этим заниматься. Никто тут держать оборону не собирается. Пойдем дальше захватывать новые укрепления, громя своего врага. Само собой, у Гондора потерь было на порядок больше. А если бы не маги, так союзники вообще бы кровью умылись. Все произошло, как и планировали. Установили катапульты и начали разрушать стены. Вместе с этим солдаты готовили фашины, чтобы забросать ров и ворваться в укрепление. Для того, чтобы полностью взять крепость в осаду, сил у нас хватило, хоть и с трудом. Пришлось моим магам поработать, потому что противник несколько раз делал вылазки, стараясь нас ослабить. Пришлось часть катапульт отправить к союзникам, чтобы им не пришлось забираться наверх по лестницам, прикрывая щитами от кипятка, которым защитники щедро поливали бы атакующих. Когда в стене образовался серьезный пролом, а это случилось через 4 дня, мы пошли в атаку. Никакой разведки боем делать не стали, решили взять одним рывком, и ведь удалось. Вместе со своими магами я был в первых рядах, мы разрушили окончательно стену, нанеся серьезный урон обороняющимся. Дальше я не полез, остался в лагере со своей охраной. А вот остальные маги поддерживали воинов, стараясь максимально снизить потери. Штурм начался утром, а уже после обеда мне доложили, что крепость взята. К этому времени уже приволокли много раненых, так что я помогал своим травникам, не сидел без дела. У меня из-за этого вышло первое недопонимание с Гондором, конфликтом это не назовешь. Этот пройдоха заявил, что будет неплохо, если его лекари будут лечить моих людей, если попадут к ним. Ну а я должен озаботиться здоровьем его солдат. Тратить редкие зелья на посторонних людей мне не хотелось. Слишком долго их сюда везти. Вот я ему и отказал, чем сильно удивил. Наглец начал убеждать меня в том, что мы союзники, так поступать нельзя, но я был непреклонен. Нужно отдать союзникам должное. Они не пытались отсиживаться, ожидая, когда мы сделаем всю работу. Тоже шли вперед. Несмотря на это, конфликтов после боя избежать не удалось. Произошло несколько стычек моих и чужих воинов. Дело в том, что мы заранее договорились, что все люди, которых возьмем в плен, мои по праву. Тут же после боя принято заниматься привычным делом – грабежом и насилием. Я не был против грабежа, обговорили и этот вопрос, но вот насчет насилия. Тут нужно отметить, что каждый воин уже был предупрежден о том, что все крестьяне и простые жители, сидевшие в крепости, в будущем будут гражданами нашего королевства. Вот они и стали относиться к ним как к своим. Приходилось моим воинам стаскивать с плачущих женщин и девушек вояк-союзников, часто делали это весьма грубо. Воины и без того еще не отошли от битвы, а им развлекаться не дают, вот и решили отстоять свое право насиловать с оружием в руках. Глупая затея, это союзники после боя разбежались по всей крепости и искали, чего бы присвоить. Мои солдаты занимались тем же, только отрядами. В общем, когда произошел конфликт, смутьянов быстро вырезали, не умели мои ветераны шутить, а только таких я с собой брал. Таких стычек было несколько, а возможно, было бы еще больше, если бы сам Гондор не приказал своим военачальникам прекратить безобразие. Напомнило лично, что теперь все пленные мои, так что не стоит разевать свой рот на чужое добро. Воинам союзника такое решение не понравилось, но противиться не стали. Всех спасти мы не сумели. Все же заходили с одной стороны крепости, но меня это не сильно беспокоило. Не я же подобным занимаюсь, и не мои войны. Своих уже давным-давно от подобного развлечения отучили. Не было желающих в петлю попасть. Грабеж крепости шел 3 дня. При этом мое войско принимало в этом самое активное участие. Само собой, все они утащить просто не могли. Но вот самое ценное прихватывали, договариваясь с обозниками и с охранением, чтобы доставили до королевства. Врать не буду о своих воинах, точнее о том, как они будут увозить в свои дома честно награбленное имущество, я не думал. Впрочем, они сами смогли организовать вывоз ценностей, договорились с охраной, которая будет увозить людей в мое королевство, чтобы и их вещи тоже прихватили за небольшую плату. Сейчас же моим кораблям придется кататься туда-сюда, если военная кампания будет удачной, чтобы увозить местных жителей с побережья ко мне. Всех пленных быстро отсортировали. Те, которые нам пока тут пригодятся, кузнецы и ремесленники, остались в обозе. Вот они удивились, думали, что тут же на свои шеи ошейники получат, а тут к работе приставили. Еще и плату за ремонт разного снаряжения пообещали. Правда, пришлось и их семьи тоже оставить, чтобы не думали о побеге. С маленькими детьми и женщинами особо не побегаешь. Да и куда бежать? До первого воинского разъезда, что ли? Зара предположила, что если мы так дальше будем относиться к простым людям, то они сами из своего королевства к нам помчатся в поисках лучшей доли. Причем не только из этого королевства, но и из других тоже. Слухи о моем гуманном отношении к простым людям расходились быстро. Наверняка даже союзники меня чуть ли не юродивым считают, мол, не дает нам дурачок развлечься. Конфликт был не только у простых солдат, но даже у моих великих с Гундером. Они же у меня все потомки древних королей, меня признали своим господином, а вот Гундера нет. Называли его по имени, не произнося полный титул, чем сильно его раздражали. Пришлось объяснить королю, почему так происходит. Вроде бы успокоился, но было видно, какое у него лицо после каждого неподобающего обращения. Великим же только дай повод поиздеваться. Как мне показалось, специально к нему часто обращались. Ладно, хоть при его свите не раздражали, не роняли авторитет короля. Через 4 дня большая колонна пленных под охраной воинов отправилась к моим кораблям. С ними также увозили тяжело раненых, которым для восстановления потребуется много времени. Нам они будут обузой, вот и пусть домой отправляются. Вместо выбывших еще отряд привезут. Мы вместе с союзником начали развивать успех. Крупных крепостей тут не было, только небольшие замки, вот их и начали потрошить один за другим. Ловили крестьян в округе и тоже отправляли их на корабли. В общем, опустошали земли Ратайского королевства. После взятия очередного замка к Гундеру примчался гонец с очень нехорошими для него вестями. Дело в том, что одной из его армий дали такого смачного пинка, что пятились вояки до самой своей границы, только там и смогли закрепиться. Теперь же полководец просит помощи, если король не хочет, чтобы вражеская армия не зашла на его территорию. В общем, он собрался спешно выдвигаться на помощь осажденным. «У меня нет к тебе никакой обиды», — снова повторил я. «Все понимаю, даже не думай об этом». «Мне очень нужны маги», — вздохнул Гундер. «Сам видишь, как без них воевать тяжело». «Самому нужны», — сообщил я ему. «К тому же, я сейчас воюю с одним из твоих противников и, по сути, на этом направлении беру весь удар на себя, поэтому мне нужны все. Твои противники мне войну не объявляли и вреда никакого не наносили». Это была правда. Наверняка союзники Бальдура уже в курсе того, что происходит на его территории. Тем не менее, присылать свои отряды, дабы оказать ему помощь, они не стали, как и объявлять мне войну. С другой стороны, могут прислать помощь по морю. Это пока мы находимся в отдалении, но вскоре приблизимся к побережью. По плану я хочу захватить один из портовых городов, чтобы мои корабли переместились туда. Так будет удобнее, правда, мои суда не предназначены для морских походов, но ничего, будут плавать вдоль берега. Надеюсь, маги смогут отбиться от вражеского флота, а он у моего противника имелся. Один раз даже попытались мои суда захватить, потеряли несколько кораблей и отправились обратно. У меня же там маги огня и воды несли дежурство, а они могут любое судно на дно пустить. Бальдер тоже не сидел без дела, в данный момент он спешно собирал армию. На помощь осажденным шел большой отряд, но после того, как крепость была взята, отряд развернулся и пошел в один из крупных прибрежных городов, к которому как раз двигались мы. Удивительно, что отряды не оставили малые крепости. Возможно, с помощью этих крепостей он хотел нас хоть немного задержать. Задержал. Правда, долго в осаде никто просидеть не смог, а некоторые вообще сдались без боя на милость победителя. Пленных вояк мы передавали союзникам, но не всех, только тех, у кого семьи были где-то в другом месте. Если вообще не было семьи или скрывались в одном укреплении вместе, то забирали их себе. Приходилось моим людям работать, допрашивая всех солдат противника. Славный город Фиутория, к которому мы подошли, был красив. Он являлся одним из крупнейших портовых городов Ратайского королевства, к тому же еще и торговый. Неудивительно, что сюда прислали такое войско, не хотят его потерять. С холма, через который перевалила моя армия, его можно было рассмотреть. К сожалению, поставить сюда катапульты, метательные машины и начать его обстреливать не получится, слишком велико расстояние. Сколько конкретно там засело вояк, я не знал, не смогли краки пересчитать. К тому же небольшие отряды подходили до сих пор. Надеюсь, мои разъезды прекратят это безобразие. О чем мне наверняка было известно, так это то, что король Бальдур находится там вместе со своей армией. Такой крупный город с наскока точно не возьмешь, слишком он велик. Интересно, но здесь почти все крыши домов почему-то были красного цвета. Не знаю, почему так, как-то не удосужился выяснить. Два кольца стен, что привычно. Замка в городе не было, имелся только большой, не похожий на остальные белоснежный дворец, не защищенный стенами. Будь у меня серьезный морской флот, то даже в этом случае я не рискнул бы заходить в порт. Дело в том, что вход был довольно узкий, много высоких скал. На некоторых скалах, выходящих из воды, имелись башни, а на башнях — метательные машины. Нужно учесть, что такие башни просто так не разрушить, да и магией до защитников вряд ли достанешь. Даже не представляю, каким образом воины смогли туда забраться. Вероятно, имеется скрытая лестница, которую отсюда не видно, или вообще внутри есть код. Кто знает, сколько этим башням лет, на вид очень старые. А в общем, даже если корабли смогут проскочить без существенного ущерба в порт, то наверняка окажутся под обстрелом с этих башен. Порт хоть и большой, но точно простреливается, если не полностью, то больше его часть. Мне говорили, что этот город давно никто не брал, да и пираты обходят его стороной. Предпринимали несколько раз попытки войти в город и попытаться взять его штурмом. Попытки заканчивались плачевно. Конечно, отрезать осажденных от моря пираты могли, а вот пройти в порт не получалось. У пиратов вольница, так что они не станут торчать в море месяцами, пытаясь взять измором этот торговый город, даже если хватит сил полностью его окружить. Кстати, в порту имелось около 30 боевых кораблей, не речных, а морских, а также куча рыболовных судов. Торгаши при приближении моей армии почти все разбежались. «Красивый город!» — воскликнул Вига, он тоже со мной отправился. «Вот бы нам такой! Было бы купцам куда приплывать, да и с рабами все гораздо проще. В этот город бы их свозили, а потом уже отправляли к вам, в королевство». «Дай угадаю, а город этот ты хочешь получить в свои руки?» Усмехнулся Сане, один из великих, когда-то прибывших ко мне на службу вместе с дедом. Этих великих я крайне редко брал куда-то с собой. Конкретно этот человек отправился со мной в первый раз. Вроде бы толковый человек, грамотный руководитель, но гонор все портил. Благо, что он его передо мной не показывал, подобно для любого плохо заканчивается. «Сомневаюсь, что вы сможете удержать этот портовый город, даже если возьмете его на меч. Он слишком велик», — заявил князь Матти. Гундер оставил его и 300 воинов со мной, вроде как помощь. На самом же деле этот проныра следил за тем, что мы тут делаем, да гонцов к своему королю отправлял. «Наш король сможет удержать любой город», — ракотнул Орн. «Так что ему решать, как с ним поступить. Захочет, будет у него город на берегу моря, а не захочет, просто разрушит до основания, предварительно ограбив». «Зачем разрушать?» — улыбнулся Матти. «Можно передать верному союзнику, мы же против одного врага бьемся». «Верный союзник? А харя у тебя не треснет от такого подарка?» — глумливо спросил Сане. «Или хочешь пальцем не пошевелить, а земли получить?» К такой манере общения князь уже привык. Да и знал он уже, кто такие великие, так что у него даже мускул на лице не дрогнул. «Я говорю не про себя, а про нашего славного короля Гундера», — заметил он. «А у славного короля Гундера харя не треснет от такого подарка?» Снова задал тот же вопрос Санне. «Без него желающих этот город получить хватает. Да и вообще нашему королю виднее, как поступить с захваченными городами. И он точно о ваших интересах думать не будет. Тем более ваша армия ушла. Остался только ты и кучка ваших криворуких солдат». «Хватит болтать!» — оборвал я начавшуюся перепалку. Лучше бы подумали, как нам расколоть этот орех с наименьшими для нас потерями, захватчики». Пока полководцы ничего посоветовать не могли. Наши отважные разведчики-краки уже проникли в город и узнавали, что к чему. Пока мы стояли на вершине холма, моя армия начала подходить к стенам и там размещаться. Обнаглели мы. Вот так запросто строимся недалеко от стен. Впрочем, в первых отрядах имелись маги, так что ничего страшного, если противник предпримет вылазку. Шуганут их. Они себя уже показали во всей красе, так что боятся их наши противники. Кстати, у моего врага, короля Бальдура, тоже имелась пара магов. Где он их взял, не знаю, но в бой они еще не вступали, это точно. Наверное, бережет. Маги слабые, это мне тоже было известно. Может, какой-то караван ограбили, а там эти двое были, вот и перешли к нему на службу. В моей армии молодых магов хватает, причем у них даже свои наставники имелись. Так что гоняли их как хотели, взял я их сюда не просто так. Само собой, каждый из них уже участвовал в бою, но только против монстров. Вот и взяли их сюда, чтобы и людей учились убивать. Как я уже говорил, войны у нас еще будут. Жаль, что у противников магов почти нет, иначе бы в магических дуэлях потренировались. Какой-то паники в городе я не заметил. Даже тревогу при нашем приближении не подняли. Было видно, что к осаде они подготовились. На стенах было очень много вояк. К тому же этот город был большим. Полностью взять его в кольцо мы не сможем, как и отрезать его от моря. Как уже было сказано, у меня пока имеются только речные суда, а гнать их к морю — довольно глупая затея. Тут довольно часто случаются сильные штормы, не хотелось бы терять людей. Я просил корабли у Гундера, у него морские суда есть, да только война шла не только на берегу, но и на море. Часто корабли схватывались между собой в морских баталиях. К тому же, союзник узнал, что у его противников идут какие-то переговоры с пиратами, мало ли, а вдруг и они тоже выступят на стороне его врагов. В общем, он быстро нашел множество причин, из-за которых не сможет передать нам свои корабли даже на время, сволочь жадная. Атаковать город сходу я не собирался, мое войско, которое день на марше, им требуется отдых. Кроме того, штурм нужно подготавливать, а на это тоже уйдет время». Это небольшую крепость и легко взять, а вот с таким городом нам придется повозиться. Новости из моего королевства тоже приходили. Как мне стало известно, сын развел бурную деятельность и теперь носился между своими крепостями и вырезал чудовищ. Мало того, он вознамерился найти кихиров и помножить их на ноль, чтобы нам жить не мешали. Вроде бы что-то даже получается. Приходили новости и из империи, которая бесповоротно разваливалась на несколько постоянно грызущихся друг с другом частей. Благодаря моим действиям нападения на приграничные крепости хоть и не прекратились, но изрядно снизились. Только отвоевывать утраченные территории имперцы не собирались. Видно, считают, что гораздо веселее резать друг друга, чем оборонять свои земли. К чему-то подобному мы были готовы. Знали, что так произойдет, но не это меня сильно расстроило. Дело в том, что одно из государств, образовавшихся на месте бывшей империи, решило обратиться за военной помощью не к кому-нибудь, а к эльфам, моим заклятым врагам. Взамен они обещали отдать людские земли эльфам. Я уже упоминал о том, что разные расы часто воевали друг с другом, по крайней мере, раньше. И все это время они хотели получить в свои руки новые территории. Тем же эльфам не помешали бы новые земли для расширения своего королевства, где они могли бы жить. Да и гномы тоже предпринимали несколько походов против империи и против степи. Правда, для них эти кампании закончились плохо. По сути, каждый остался при своем. Сейчас же остроухих пригласили на земли людей, и что-то мне подсказывает, что отказываться от такого приглашения они не станут. Нравилось ли мне это? Нет, не нравилось. Рано или поздно я все равно выйду к границам империи, или это сделает мой наследник. Учитывая не самые хорошие отношения с остроухими, войны не избежать. Только на этот раз им не придется очень долго до меня шагать, будут под боком. А значит, подготовиться к сражениям тоже смогут. Тут нужно учесть, что и они сами понимают угрозу с моей стороны, ведь знают, что нападение на свою землю я просто так не оставлю. К тому же, они у меня вне закона, их тут просто убивают, даже в переговоры никто не вступает, что тоже их не радует. В Впрочем, рано пока об этом думать. Пока они будут воевать, пока осваиваться на новых землях, много времени пройдет. К тому же люди тоже свои земли защищать будут, так что неизвестно, получится ли у эльфов выиграть в войне, а после закрепиться на новых землях. Надеюсь, новый император, а именно против него создали союз, вломит этим тварям и уберутся они обратно в свои леса. Король Бальдур проводил очередной военный совет со своими командирами. Если быть честным, мало кто верил, что получится удержать славный город Феутория, несмотря на его могучие стены и то, что его считали неприступным. Да, в кольцо их взять не смогли, как и отрезать от моря. Только Ларс явно не планировал морить людей голодом. Больно шустро он маршировал по его землям. Бальдур уже несколько раз проклял тот день, когда решил напасть на караван этого короля. «Какие еще будут предложения?» В очередной раз спросил монарх и посмотрел на своих приближенных. Чтобы хоть как-то взбодрить свою армию, вместе с ним в город, где совсем скоро будет бой, приехала его супруга, королева Джера. Она даже на совете присутствовала впервые в своей жизни. Дворяне на простой вопрос своего господина скромно промолчали. «Мой король, позволите мне сказать». Со своего места поднялся Келд, флотоводец Бальдура. Этот человек был единственным дворянином, который получил титул во время правления Бальдура. Он поднялся почти с самых низов и снискал себе славу как непобедимый флотоводец, одержав ряд крупных побед на море и не потерпев при этом ни одного поражения. «Говорите, мой друг», — кивнул монарх. «Ваше королевское величество, я услышал много разных слов о том, что мы не сдадим город и прочее». «А ты собрался его сдать?» — спросил кто-то из дворян, причем в его словах слышалось презрение. «Если нам повезет, то город удержим», — проигнорировал слова дворянина Келд. Он по-прежнему обращался к королю. «Но это если повезет. В прямом бою, возможно, мы и сможем перебить воинов короля Ларса. Но вот какой ценой нам достанется эта победа? Не получится ли так, что следующее нападение станет последним, потому что больше воинов мы собрать уже не сможем, разве что ополчение?» «Что ты предлагаешь?» — недовольно спросил Бальдур. «Нужно договариваться с этим королем, заключить мир и соглашаться на все его условия. Знаю, что кто-то тут надеется на пиратов, да только сухопутные вояки из них скверные, только и смогут с моря нас прикрыть, но от моря мы и так не отрезаны. Ваше королевское величество, я никогда вам не врал, и если вас интересуют мои мысли, то я считаю, что лучше заключить мир на любых условиях, иначе королевство просто перестанет существовать». «Ага, тоже в рабство к нему пойдем», — хмыкнул кто-то. «Он к себе всех людей забирает». «Заткнись!» — оборвал Бальдур разговорившегося дворянина, после чего посмотрел на Келда. «Я подумаю над твоим предложением».